Глава 46. Вишневский был почти у цели. Да, впереди было еще много вопросов, но он уже на финишной прямой. И сам финиш был уже очень близко. Так близко, что переступить эту черту было даже страшно. Вишневский мерил шагами пространство в коридоре, поглядывал на часы, начинал нервничать. Сколько еще провозится этот доктор? А может, он понял, что пахнет жареным и исчез через запасной выход? Наверняка он здесь есть. Вишневский подошел к стойке администратора, еще раз посмотрел на часы. «Доктор точно придет», — задал он совершенно неуместный вопрос. «Думаю, что скоро выйдет, я могу посмотреть». «Да, пожалуйста». Девушка скрылась за дверью зала, а взгляд Вишневского упал на вазу. Вазу, в которой лежало много маленьких леденцов в цветной шуршащей обертке. Глеб замер на секунду, чтобы дать мыслям возможность осознать то, что он видит, и связать это с преступлениями. Вот о чем говорил Виктор. Детали, не упустить детали. Он ухватил горсть конфет и ворвался в смотровой зал, столкнувшись с Адамовым. Я попросил ждать там. Доктор Адамов был уже одет, в руках несколько чемоданов с медикаментами и какими-то приборами. Я несколько растерялся, Глеб, в попытках сообразить, что делать дальше. И извините, очень беспокоюсь за собаку. «Можем ехать?» — сказал Адамов. «Да, конечно, тогда поехали», — ответил Глеб, все еще собирая по кусочкам свои мысли. «Далеко едем?» «Да нет, минут 20-30. Хорошо, как раз успеете рассказать о своей собаке». Они сели в машину, пристегнулись. Глеб только сейчас заметил, как сильно от доктора пахнет шерстью. Наверняка он и дома держит животных. Глеб завел двигатель, и по радио заиграла какая-то по-детски веселая песня. Он убавил звук до минимума, потом отключил его, будто хотел отгородиться от всего светлого, что помешало бы сосредоточиться на этом расследовании в мрачных тонах. Спасибо, что согласились помочь. Доктор был немногословен. Он лишь буркнул что-то наподобие «пожалуйста», но это было почти неразличимо и утонуло в гудении мотора. «Ненавижу, когда кто-то мучает животных», — сквозь зубы произнес Глеб. Доктор повернулся к нему. Задушил бы собственными руками. «Что вы имеете в виду?» — спросил доктор, удивленный резкой сменой тона. «Мне кажется, кто-то хотел отравить мою собаку». «И кто же?» «Соседи. Они всегда недовольны, что она лает», — придумал Глеб на ходу, пытаясь создать впечатление правдоподобия. «Сен-Бернар?» — снова удивился доктор. «Какой идиот, нужно было придумать что-то попроще», — подумал Глеб, страдая от своих же фантазий. «Да, вы считаете это ненормальным? Обычно собаки этой породы довольно спокойные». «Мне досталось не совсем. Посмотрим, что с ней». Доктор отвернулся к окну и подпер щеку ладонью. Редкий дождь символично покрывал каплями лобовое стекло. Дворники, словно одержимые, заскрипели, смешивая грязь и воду, превращая стекло в мутное полотно. «А вы, доктор, как считаете, такие люди должны оставаться безнаказанными?» Глеб продолжил развивать тему. «Какие именно? Те, кто травит животных, мучает их, оставляет умирать. Я считаю, что каждый должен ответить за зло таким же образом». «Таким не место в обществе». Глеб говорил то, что должен был сказать, но чувствовал, что эти слова на самом деле отзываются где-то внутри него самого. «Каждому воздастся за их грехи», — ответил доктор, и в его глазах мелькнул отблеск понимания. Нечто большее, чем просто слова. «Вы бы осудили человека, который расправился с мучителем так же, как мучитель поступил с животными?» «Мое дело — лечить, а не осуждать. За осуждение отвечают органы правопорядка и суд. А если они не работают?» «Послушайте, к чему этот разговор? Я сейчас осмотрю вашу собаку, возьму анализы, назначу препараты. Если ситуация критическая, то уложим ее в стационар. В нашей клинике есть услуга перевозки. А я согласился к вам выехать только потому, что, во-первых, у меня было время, а во-вторых, чтобы не мучить животное с переездами, если это ему не надо». Глеб замялся, пытаясь собрать мысли в голове. Ответить было нечего. Он напряженно вцепился в руль обеими руками, будто это давало ему хоть немного уверенности, дал скорость и почти подъехал к нужному дому. Он въехал в арку, обогнул детскую площадку и, наконец, остановился у подъезда. Дробин уже ждал на месте. Но вы правы. Кто-то должен останавливать зло. С тоской заговорил ветеринар, открывая дверь. Полиция ни черта не работает, а каждый должен получить то, что он заслужил. Глеб заметил мелкое замешательство в глазах Дробина и утвердительно кивнул головой. В ответ Дробин, спрятав одну руку за спину, подошел к ним. «Каждый», — повторил Глеб в той же интонации, что и доктор, «в том числе и вы». Доктор Адамов замер, будто пытался осмыслить слова Вишневского. Он не произнес ни слова. Вместо этого его глаза сощурились, как у хищника, который оценивает своего противника. Он посмотрел вокруг, глубоко вдохнул и вдруг хрипло неожиданно рассмеялся. «Нет никакой собаки, вы задержаны!» Вишневский достал свое удостоверение. В голосе звучала решительность. «За что знаете?» Доктор Адамов ничего не ответил, а на губах его появилась ухмылка, будто вызов тому, кто был перед ним. «Месть вообще штука наказуемая, доктор. За чужой грех можно отомстить только своим собственным». «Ваш брат тоже у нас», — добавил Дробин, и доктор Адамов начал превращаться в тень. Его взгляд тускнел, но говорить он также отказывался.